Андрея нигде не было. Я безуспешно пыталась дозвониться ему уже полчаса. Зато еды оказалось навалом. Я обнаружила банку консервированной фасоли в томате, два яйца, засохший кусочек сыра, вполне достойный кусок колбасы, половинку черствого батона и открытый пакет молока. Кроме того, в моем распоряжении было сколько угодно лука и одна хилая морковка. Я снова взяла телефонную трубку, но тут раздался звонок в дверь. Вот уж чего мне сейчас не хотелось, так это общаться с кем бы то ни было. Ругнувшись про себя, я открыла дверь. Андрей влетел в квартиру с возгласом. «Танька, я есть хочу, умираю!» Проезжал мимо, дай, думаю, забегу к Ивановой. Может, накормит по старой памяти, а то ведь до дома живой не доеду. Я молча поманила его на кухню и указала пальцем на стол, где во всем своем великолепии были разложены мои продуктовые запасы. Осмотрев стол, он укоризненно на меня покосился и пошел к холодильнику. Я не препятствовала. Распахнув дверцу, Мельников внимательно изучил пустые полки. «М-да, ужасы нашего городка. Тань, а тебе никто не рассказывал, что в нашем славном городе встречаются такие заведения, продуктовые магазины называются, и там можно столько всякой еды купить?» «Подожди», – встрепенулась я, – «у меня же еще в морозилке что-то было». Из морозилки я извлекла охапку открытых пакетов с замороженными овощами. В каждом из них болтались какие-то остатки. Там было немного цветной капусты, брокколи, горсть стручковой фасоли и смёрзшийся комок шампиньонов величиной с кулак. Мельников грустно смотрел, как я вытряхиваю все это в миску. «Танька, ну ты же все-таки женщина! А женщины должны уметь! Сочини что-нибудь из всего этого! А то есть охота, сил нет. У меня дома вообще ничего нет. Я вчера искал, ничего найти не смог». «Ладно, я все поняла. Но согласно уставу, ты дома должен иметь неприкосновенный запас». «Ясное дело, что должен. Он же у меня был. Так я еще на прошлой неделе к нему прикоснулся. А к тебе я случайно попал. Просто мимо проезжал. Кстати, где тебя носило? Я битый час дозвониться пыталась», – пробурчала я, не дожидаясь ответа. «Пошли в комнату, я тебе мультфильм поставлю, посмотришь, пока готовить буду. Так и быть, накормлю тебя, голодающая Поволжье». «Ты что, Иванова, какие мультфильмы? Ты мне еще книжку с картинками предложи посмотреть». «Ух ты, где взяла?» Он схватил небрежно брошенную на диван кассету. «Купила сегодня. Кстати, в приложении к этой кассете – получила ценные сведения по интересующему нас делу. Так что, когда поедим, будет о чем поговорить. А пока включай видик и сделай погромче. Я с кухни слушать буду». К этому времени у меня уже созрела гениальная идея по поводу ужина. Все-таки мои родители не зря приучали меня с детства к художественной литературе. Герои книг часто подсказывают выход из сложных жизненных ситуаций. Итак, «Да здравствует Джером Клапка Джером» и «Трое в одной лодке. На ужин у меня будет ирландское рагу». Согласно классическому рецепту, я мелко накрошила лук, колбасу и морковку, кинула их на сковородку и начала постепенно подбрасывать остальное – грибы и мороженые овощи. Из черствого батона решила сделать гренки. Поставила на огонь вторую сковородку. Одно яйцо разбила, смешала с молоком и, нарезав батон на аккуратные ломтики, обмакивала их в эту смесь и жарила. Все это пританцовывая под музыку, доносящуюся из комнаты. Горка поджаренного хлеба быстро росла. Я открыла банку фасоли в томате и выложила содержимое в рагу. Основное достоинство этого блюда в том, что туда можно класть все. «Тань, можно я дверь закрою, а то запах? Я же сейчас слюной захлебнусь», – раздался из комнаты жалобный голос. «Ни за что, я тоже слушаю. Да ты не страдай, через 7 минут будет готово». Сыр засох настолько, что натереть его было довольно сложной задачей. Он скрипел и крошился, но все-таки я его победила. Разбила в рагу оставшееся яйцо, высыпала сыр, помешала, попробовала. Посолила, добавила какие-то специи. Коробочку с этими специями мне подарили в прошлом году. Что это такое, никто не знал. Арабскую вязь, покрывавшую упаковку, расшифровать было невозможно. Но пахло вполне прилично. И я эту штуку активно использовала. Вид у месива в сковородке был не слишком привлекательный, но на вкус было очень даже неплохо. С хлебом возиться я уже закончила. Так что можно было приступать к ужину. Поставив на огонь чайник, я вернулась в комнату и, очистив журнальный столик, принесла посуду, салфетки, тарелочку с гренками. При виде сковородки Андрей завертел носом. «Это и на еду-то не похоже!» «Тебе что нужно, шашечек или ехать?» – огрызнулась я, накладывая ему полную тарелку. «Это ирландское рагу. На него не смотрят. Его едят». «Ну-ну. А это что такое?» Он осторожно двумя пальцами взял поджаренный кусочек хлеба. «Это гренки». «Гренки не такие». «Я знаю. Гренки – это подсушенные ломтики хлеба». «Андрюша, я тебя сейчас ударю», – честно предупредила я. «Подсушенные ломтики хлеба – это тосты. А вот это, я сердито ткнула пальцем, в нашем доме всегда называлось гренками. И будет так называться впредь, независимо от твоего мнения, ясно? А сейчас заткнись и ешь, иначе выгоню». Мельников послушно набил рот. Я сосредоточилась на своей тарелке. Некоторое время мы молча жевали, не сводя глаз с экрана, где мельтешили нарисованные битлы. Андрей доел первым и потянулся за добавкой. «Танька, ты чудо!» – удовлетворенно вздохнул он. «Я на тебе женюсь!» «Еще чего! Тебя не прокормишь, всю жизнь у плиты стоять придется!» Я успела цапнуть один из двух остававшихся кусочков хлеба. Андрей укоризненно посмотрел на меня и выскреб в свою тарелку остатки из сковороды. «Между прочим, тезис о том, что меня не прокормишь, это даже не тезис, а гнусная клевета». Он держался с достоинством принца-консорта в изгнании. «Я вообще почти ничего не ем. Так, поклюю немножко и сыт. А кофе пить будем?» Я вздохнула, собрала грязную посуду и пошла на кухню. Чайник уже закипел. Доставать парадные чашки для плебейского напитка мне показалось бессмысленным. Поэтому мы пили кофе из расходных. Мультфильм кончился, и я выключила видик. «А теперь, душа моя, давай поговорим. Ты, когда ко мне ввалился, ни о чем, кроме еды, думать не мог, так что даже не обратил внимания на мои слова, что я тебя разыскивала. Теперь, когда ты подкрепил свои угасающие силы, будь добр, напряги свой могучий интеллект и скажи, как ты думаешь, зачем я тебя искала?» «Судя по твоему противному тону, ты что-то узнала». Андрей сыто развалился, откинувшись на спинку дивана и вытянув длинные ноги почти до середины комнаты. «И узнала что-то важное. Докладывай, Иванова». Я не стала докладывать. Я просто достала записную книжку, вырвала из нее страницу и молча подала ему. «Е-680СТ», – прочитал вслух Андрей и посмотрел на меня. «Ну и что?» «Согласно показаниям свидетеля», – скромно опустила я глазки, «этот номер принадлежит вишневому Мерседесу. Левая задняя дверь немного помята, который позавчера, незадолго до 20:00, подъехал к ожидавшему его Леонтьеву П.А. Водитель Мерседеса получил из рук означенного Леонтьева сверток размером, соответствующий украденной из галереи Маслова статуэтки, после чего немедленно уехал. Внешность водителя свидетель описать затруднился, однако на предположение, что морда у него была кукишем, а волосенки дыбом, свидетель подтвердил, что описание внешности полностью соответствует увиденному им типу. «Черт побери! Что же ты молчала?» Андрей вскочил и сердито посмотрел на меня. «Я не молчала. Я тебе звонила. Это ты шлялся неизвестно где». «Куда ты звонила?» «Как куда? На работу? Домой? Куда я еще могу звонить?» Я действительно не понимала, чего он от меня хочет. На сотовый, балда! Он у меня всегда с собой. А ты мне про него говорил? Ты мне номер дал? И вообще, где ты его взял? Один благодарный бизнесмен несколько штук отделу выделил. Он рассмеялся. На него крутые ребятки наезжали, а мы их повязали. По другому делу, правда, но бизнесмен все равно был нам жутко благодарен. Вот и выдал сотовый. Андрей вспомнил, что сердится на меня, и снова нахмурился. Все равно надо было мне сразу сказать, как только пришел. Андрей, перестань. Ты пришел час назад. Я указала на темноту за окном. В любом случае, уже почти ночь. Куда ты побежишь с этим номером? Ладно, завтра утром первым делом. Если только машину не угнали, то мы что же, выходим сразу на заказчика? Сомневаюсь. Я забралась на диван с ногами, устроилась поудобнее, закурила. Если это действительно тот самый, которого Вера встретила, то это он застрелил Петечку. Ну и что? Ты считаешь, что тот, кто заказал украсть статуэтку, не может быть убийцей? Андрей снова сел и тоже потянулся за сигаретами. В принципе, может, конечно, но все-таки специализация разная. Понимаешь? Я тут получила небольшую искусствоведческую консультацию. Статуэтка эта довольно дорогая. Но у нас за нее настоящей цены не получишь. Надо переправлять на Запад. Зато там, на Диком Западе, за нее можно получить большие деньги. Думаешь, заказ пришел оттуда? Не знаю. Но я не понимаю, зачем было воровать талию, если не попытаться ее вывести. У нас на Осипове много не заработаешь. А может, мошенничество со страховкой, предположил Мельников. Тогда за всем этим должен стоять Игорь. Но ему проще было стащить статуэтку самому, чем заставлять это делать Петечку. И потом убивать его. Согласен. И Кукиш в этом случае вообще не нужен. Они и так каждый день виделись. Зачем им посредник? А если это ленинградский владелец стали, вспомнила я список гипотетических похитителей, любезно составленный для меня Валентином Николаевичем. Вышел через Кукиша на Петечку, уговорил, купил, заставил. Мало ли способов воздействия. А теперь у него и статуэтка, и страховка за нее. Вряд ли. Андрей с сомнением покачал головой. Если это владелец, то он теперь своей талией только в погребе любоваться сможет. Ему это надо? Но я, конечно, завтра с утра позвоню в Питер. Пусть пришлют сводку. Может, есть что-то на него. Проверим. Все-таки мне не дает покоя идея с психом-коллекционером на Западе. Я тебе говорила, что из 9 мус работы Осипова талия была последней, чье местоположение было известно. Остальные все постепенно пропали из поля зрения. Постепенно это как? С довоенных времен и по наши дни. Тоже сложно получается. У психоколлекционера тогда должны быть связи в нашем городе. Мы не криминальная столица. Преступные элементы из-за бугра к нам не ломятся. Слушай, а может, наводка как раз из Питера была? Я даже привстала. Кто-то давно на эту фигурку целился, но из хозяйской квартиры украсть не удавалось. А тут просто подарок судьбы. Выставка в провинциальном городе, как приглашение. Охрана, сигнализация, необходимость быстро найти подходящих людей для кражи. Это все для твоего ворюги мелочи, не согласился Андрей. Да, заказчик или соучастник должен крутиться где-то рядом все время, чтобы быть в курсе дел. С чего ты решила? С того, что сегодня, когда я выходила из квартиры Масловых после разговора с Людмилой, женой хозяина галереи, кто-то тюкнул меня по темечку так, что если бы не эта самая Людмила, то я бы, может, до сих пор там валялась. Следовательно, кто-то в курсе моих передвижений – и намекнул, что в моих интересах передвигаться не столь активно. Андрей уже стоял около меня и, наклонив мою голову, осторожно ощупывал шишку, направил свет от настольной лампы и пару минут внимательно разглядывал. Потом облегченно вздохнул. «Жить будешь». «Петь никогда», — продолжила я. Он улыбнулся, но глаза оставались серьезными. «Не дури, Танька. Одного они уже убили, так что поосторожнее. Черт, значит, кто-то из этой теплой компании здесь завязан. Знаешь, Мельников, у меня такое ощущение, что мы все время пытаемся дергать не за те ниточки». Я взяла вторую сигарету. «Вот ты скажи мне, почему статуэтку украл именно Петечка? Брал не для себя, это ясно, ведь минут через 20 он уже передал ее Кукишу. Тогда зачем? Деньги? Шантаж? Ты что-нибудь узнал?» «Копаем», – неохотно сказал Андрей. «Пока пусто. Друзей близких не имел, со знакомыми общался только в пределах деловых контактов. Поддерживал связь с этой художницей, Алиной, но тоже довольно вяло. Она о его делах ничего не знает. Зарплата небольшая, но прожить можно. В злоупотреблениях не замечен, карты, выпивка, женщины, наркотики. Все чисто». «Что, нормальный человек?» Встал как-то однажды утречком и сказал себе: «А пойду-ка я стибрю статуэтку работы Осипова с выставки в галерее, где я работаю. А то что-то скучновато жить стало». Я с недоумением пожала плечами. «А как он вообще в тот день выглядел?» «Плохо он выглядел. С утра его вообще не было. Пришел уже после обеда. В полуобморочном состоянии. Совсем никакой. У них накануне вечером небольшой банкет для узкого круга был. И парень перебрал. Не так, чтобы очень здорово. После банкета он сам за руль сел и Алину домой отвез. Но по его меркам прилично. Вообще-то он малопьющий. Так что его жуткий вид все спокойно отнесли насчет похмелья». Андрей посмотрел на часы и поднялся. «Ладно, Тань, пойду я. Спасибо за ужин. Не дала погибнуть во цвете лет». «Устал?» – сочувственно спросила я. «Как собака», – кивнул Мельников. «Да и ты, я думаю, притомилась малость». Проводив его, я поплелась на кухню. Грустно осмотрела посуду, громоздящуюся в мойке. «Господи, всего-то 2 человека поужинали, и на тебе! Тарелки, сковородки, всякие чашки, вилки, ложки». Было, конечно, желание залить все это водой и оставить до завтра. Но еще много лет назад я прочитала рассказ, кстати, опять о влиянии литературы на нашу жизнь, где героиня никогда не оставляла грязную посуду на ночь, считала это непозволительным для уважающей себя женщины. Стакан из-под молока и тот обязательно мыла и убирала. На меня это тогда произвело большое впечатление. Так что в моей квартире может быть не убрано, я могу забыть купить продукты, у меня может быть 1 000 000 других недостатков. Но грязная посуда на моей кухне не водится. Пока я мыла посуду, в голове продолжали крутиться мысли о странной связи между Петечкой и Кукишем. Когда они познакомились, какое влияние Кукиш мог иметь на Петечку? А влияние, несомненно, было сильное, что он, не задумываясь, пошел на преступление. Или задумываясь. Наверняка, когда он психанул в галерее и убежал домой, Петечка попытался вернуть талию. Возможно, пригрозил, что пойдет в милицию. Кукишу необходимо было действовать быстро. И, в общем-то, скорость его действий и их эффективность говорят о том, что он далеко не дилетант. Но он явно брал талию не для себя. Он, я в этом не сомневалась, передаточное звено. Звено в цепи, связывающее похитителя и заказчика. Так кому, черт побери, так необходима была статуэтка? Напоследок я вымыла раковину, подмела на кухне и пошла спать. Хорошо, что мне никогда не снятся сны.